служение и старая вера. Во времена глубокой древности в каждом семейном союзе, роду, клане, племени самый старший из мужчин рода, старец, выполнял обязанности служителя древних небесных богов и хранителя первичного огня священной Инглии. Мудрый старец рода приносил различные требы и бескровные дары на огненный родовой жертвенник, решал на основе древних родовых законов пред кумирами богов-покровителей все возникающие споры и важные вопросы. В обязанности мудрого старца входило совершение древних родовых обрядов и ритуалов, занятия по духовному воспитанию подрастающего поколения рода. Со временем старцев, которые служили древним богам, а также совершали все обряды, ритуалы и богослужения, стали называть жрецами. Для сохранения древней мудрости, традиции, веры и культуры жрецы стали отбирать из подрастающего поколения наиболее одаренных детей и передавали им все, что знали сами и что хранили с древнейших времен. Так появилась родовая жреческая каста, впоследствии объединившая всех служителей древних богов и хранителей священной Инглии в духовное сословие, именуемое ныне Древнерусской Инглиистической Церковью православных староверов-инглингов. Примечание. Жрец – служитель старой веры, от древнеславянского словосочетания «жизнь реце», то есть знающий и говорящий об истинной жизни. Каста – от харийских руин. Ка – союз, братство, родство. И ста – общие цели, то есть братство по виду деятельности. Жрецы древних богов не составляли особой замкнутой касты, оторванной от народа и повседневной мирской общинной жизни, но отличались от всех других слоев народа. Они носили длинные волосы, иногда заплетаемые в косу, белые одежды и плетеные пояса с определенными символьными орнаментами, по которым можно было безошибочно определить, служителями каких небесных богов являются жрецы. Они везде ходили со жреческим посохом, украшенным замысловатой резьбой и вязью, а также носили палицу или священный меч, участвовали во всех народных собраниях. Жрецы древних богов вели Божии духовные суды в соответствии с небесными законами и заповедями богов, а также мирские общинные суды, как того требовали законы Копы, общинное право и незыблемые родовые устои, традиции и законы. При Божьем суде, когда разбирался какой-либо спор между родами великой расы или потомками рода небесного, жрецы решали возникшие споры, как того требовали вышние законы богов и заповеди. Когда какие-либо споры возникали между представителями родов великой расы и чужестранцами, то помимо вышних небесных законов богов, иногда применялись испытания огнем и водой, а ежели это не устраивало спорящих, то назначался судебный поединок. Небесные боги справедливы, в их руках и победа, и поражение. Жрецы всегда решали вопросы о войне и мире, но при этом старались свести возникающие споры к мирному решению вопроса или к воинскому поединку между представителями двух враждующих сторон. По летописным свидетельствам, многие войны решались единоборством двух избранных жрецами от разных сторон витязей, и состязание это происходило на виду обеих неприятельских ратей. Исход поединка принимался за непреложный приговор божественной воли, которой равно подчинялись и те, на чью долю доставалась победа, и те, которые должны были признать себя побежденными. За соблюдением божественной воли неприятельскими ратями наблюдали жрецы с обеих сторон. Служители древних богов обладали большими богатствами и хранили в чистоте древнюю веру первопредков и древнюю мудрость родов. Сейчас мало кто может понять, что главными великими богатствами и сокровищами жрецов были духовные знания и мудрость, оставленная людям из родов великой расы и потомкам рода небесного, древними светлыми богами и мудрыми предками. На обязанности жрецов лежало заботиться о чистоте и охранении древних святынь и священных деревьев. Так, например, корни священных деревьев, особенно дуба, который называли перуновым древом, жрецы весьма обильно поливали священной медвежьей кровью, а нижние ветви священных деревьев подвязывались разноцветными льняными лентами. Примечание. священной медвежьей кровью. Сим названием в жреческих кругах обозначался малиновый сок, малиновое вино или сладкая малиновая наливка. Когда медведь лакомился в зарослях лесной малины, сок из подавленных им ягод оставался на шерсти медведя. Это и послужило для появления такого необычного и поэтического названия. Обряд политья корней священной медвежьей кровью имеет под собой определенное назначение. На обильно политые малиновым напитком корни собиралось множество муравьев, которые уничтожали личинки и различных древесных вредителей. Жрецы имели полное право распоряжаться дарами, приносимыми храмом, капищем и святилищем, кормить священных коней, наставлять подрастающее поколение в изначальной вере первопредков, возносить молитвы, гимны и обращения всем древним небесным богам, совершать бескровные жертвоприношения, объяснять предзнаменование, словом, быть посредником между человеком и небесными богами. Жрецы пользовались исключительным правом входить в храмовое святилище и в хранилище даров. Кроме того, жрецы разъясняли людям символьное значение наиболее употребительных чисел, которые за скрытый смысл назывались священными числами инглиизма.